Урок 185 на странице Куф Нун Далит. Текст самого Зохара. Строчка 3 от Куф Нун Хей. Инон Трин Меманан. Априра Вакастимон. Видиюкна делегон, клиюкна демлахинка дишин башет гадафин. Точка. Хад диюкна кетура. Здесь в строчке 4, 3 слово в конце, от конца. Там 2 апострофа, я просто убрать надо их. Это, мне кажется, что это просто графическая ошибка. Вехад диюкна кенашра. Точка. Векад митхабран и табиду диюкна ди адам. Все, что мы учим, это по силам. Да? По силам мироздания. И Зогар дает всякие духовные понятия, духовные образы, в которые одеваются эти силы, собственно говоря, которые одеваются, собственно говоря, это и есть эти силы, которые выражаются этими сочетаниями букв и имен названий этих понятий, которые полностью по силам соответствует вечным законам мироздания. Гасулам. Правая колонка. Ссылка буквы Куф Нун Гей. Инон три меманан вехуле. Двоеточие. Эйлу. Бет мимоним. Никаим Африра Векастимон Вацурашава Гемгу Кицуротегем Шелемлахим Кадуши Башеш Кнафай. Эти два назначенных называются их имена, то есть Африра и Кастимон. Понятно. Один мужской, а другой женской. Кто из них кто, увидим. Вацура шалаем, а их, дословно, их форма, то есть их свойства, их форма, как формы святых ангелов. Башеш кнафаем, с 6 крыльями. Эхад гу бацурат шор, вэхад бацурат нешер. Один в форме быка, и а другой в форме орла. У кашамит, если вижу ошибка, 30-я строчка, 3-е слово, графическая ошибка, вместо алыф в середине слова должно быть хет. Укаша митхабрим насулы цурат адам. Когда они соединяются, то становятся в форме человека. Пируш, следующий абзац. Пояснение. Азахарник ра кастимон вегу Никзар милашон косте, шо пирушо хурбан. Мужское или мужская составляющая, ну что это, клипа, да, мы знаем, что у нас состоит мужское и женское. Мужское или мужская составляющая называется, мужское называется кастимон, то есть так его имя. Вегу никзарион, вот слово, его имя, оно выведено из выражения костей, что это означает хурбан. Хурбан – это разрушение, руины, опустошение. Венекракен лихето хоших вейно рауй лиешуа дебная там. И он так называется, так как он тьма и непригодна, и непригоден к для поселения, непригоден к поселению для поселения человека. Ване кейва, ани крет, африра. Вагумила шонафа. Шапирушо шейну рауи ле зрия. Вот внимательно смотри, как это все в самих словах, в самих буквах и в самих словах, где передается в святом языке, передается суть этих сил мироздания. Венекрахен, это мы сказали, ванекива, а женская, то есть женская от клипы, да, женская называется африра. И это от слова афар. А афар – это значит пепел. Шупирушо, что это означает? Что значит пепел? Почему называется пепел? Женское называется пепел. Что это означает? Что не пригодно для посева. Для сеяния дословно. Венекрет кен легород шагам шиешба орканаль им кользе эйнолевая колонка моспик лезрия вуктира лизон бобная да. Венекрет кен, и так она называется, чтобы учить, что также, несмотря на то, что есть в ней свет, как сказано выше, им кользе, тем не менее, айно левая колонка маспик, этого недостаточно для сеяния и жатвы. И чтобы насытить, чтобы питать, дословно, питать в нем этим человека. Вэомэр. Шицуратам гу, кицуратам лахим, балей, шеш кнафай. И он говорит, Зогар, и он, Зогар, говорит, что их форма, она как форма ангелов, имеющие шесть крыльев. Вегу лиотам галумат шулям лахим, айлюним, шешлахем, шеш кнафаем кнегета вав де гавая. И это, и все равно, и всегда надо помнить, что есть одно против другого создал Творец. Всегда надо это помнить. Понятно? В каждой ситуации, послушай внимательно, в каждой ситуации человек, а Шашем сделал так свое творение, чтобы оно было в состоянии 50 на 50. И человек должен сделать свой выбор. Понятно, иначе бы мы были бы марионетками. А у нас есть выбор. Пойти направо или пойти налево. То есть выбор, чтобы выбор волеизъявления. Это только у нас есть, ни у кого нет. Ни у одного, ни у ангелов, ни у кого, ни у ангелов, ни у ситры ахра, ни у кого нет. Ни других, ни у каких других сил мироздания нет своего волеизъявления, они все служат Творцу безукоризненно. И смотри, какая любовь у Всевышнего, что он дал человеку, ему такую ему природу дал, 50 на 50, чтобы он сам выбирал, что ему делать, как ему поступать в любой ситуации. Своей доброй волей, чтобы он выбирал добро и приходил к своему совершенству. Вагулиотами, это так как они, эти ангелы, они они напротив, они против, то есть противолежат высшим ангелам, у которых есть 6 крыльев. И это против of, или соответствует букве Вав имени Гавайя. Вав это имеет также имеет гематрию 6. Понятно, почему 6? Улапуки мехайота кодыш. Шаэнгэмэла далэт кнафаим. Кнегетотио дэшэм адни. И вот это, и вот это в отличие от святых хайот. То есть, да, хайот, как мы знаем, эти животных, то есть святых животных, то есть четырех представляющих колесницу, которые в колесе, были в колеснице, представлены в колеснице, представлены в колеснице Меркава, святой колесницы, бык, орел, лев, да, и человек. И это в отличие от святых хайот, так и называемых, у которых есть только 4 крыла. И они против, которые соответствуют 4 буквам имени Адни. Уба алгород аль-гагова шеляклипот. И там вот запятую надо убрать в 7 строчке. Галалу. Шаген галумат демлахея кодыш гайлюним. И вот это, чтобы учить, чтобы показать, указать на высоту, возвышенность этих клипот. Смотри внимательно. Что они против, то есть соответствуют, дословно, против высших святых ангелов. То есть соответствуют по, как сказать, по уровню, соответствуют высшим святым ангелам. Видишь, да? Что одно против другого создал человек. Они как, примитивные взгляды всяких религиозников, которые считают, что вот только святость, только там добро есть, а зло вообще надо, как бы сказать, его, как будто бы не видеть его, его не надо дотрагиваться до него. И вообще не работать над собой духовно, а играть из себя добряка и делать какие-то хорошие дела, которые только видимость создают хорошего, доброго, но на самом деле без всякой духовной работы ничего хорошего не может быть. Понятно, есть сверху видно как будто бы ангелочек, как будто голубок. Такой чистенький. А на самом деле там скрывается волк. Это религиозный человек. Неважно, какой религии. Какой масти религии. Какой масти групповой группы. Какой масти группы он принадлежит. Слушай эти слова. Возьми их к себе и прими их. И не влезай ни в какую гниль, которая тебя только втянет в помои и трясину каких-то взглядов какой-то группы. А вылезай из всего этого дерьма к своему индивидуальному совершенству, к своему духовному спасению своей души. Следующий абзац. Гинея Захар Кастимон. Дьюкна Кетура Шигула вуша кадма, дейт лабыш ба ситра ахра. И вот мужское, что это имя Кастимон, диюкна его образ как бык, как образ быка. Что он первое одевание в него ситры ахра. Как объясняется в Зохаре. Шаомер шам, что он там объясняет? Шами шамрей хаяин, что из отходов вина на пакхат аргура. Он дальше поясняет не совсем точно, не совсем, так сказать, не совсем, так сказать, дословный перевод делает этого места из Зогара. Ну, я сначала немножко так его переведу чисто, а потом увидим, как он объясняет нам более связанный, более расширенно. Что Мишамрая Яин, Напакхат, де Мишамрая Яин, 12-я строчка, Напакхат, Арура, Мекатрага, Мазикад Маве, Игу Баразад Юкна де Адам, Каткарив Легок и Душа. Еще дальше, там точка, дальше идем к Ивану. Нет, ну оставить можно. Так вот, и он говорит там в Зогаре, что из отходов вина, то есть, а что такое мишамрей, отходы вина? То есть, все эти, то, что остается от винограда, да, который выжимает, с которого выходят соки, из которого, то есть, появляется... Когда лозы все это кладут в какой-то резервуар, и потом вино вверху, а вниз спускаются вот эти все эти отходы, мы скажем, будем, винного производства. Вот это называется мышамрая-яй, то есть отходы. Что из отходов вина вышел, появился один проклятый обвинитель. Мазика Кадма, то есть первый разрушитель, можно сказать, то причинитель ущербов, дословно. В его бараза дьюкна де Адам, и он в сути образа человека. Кадкарев, когда он в образе человека, когда он приближается вовнутрь к святости. Киван дейт а дейт абер. Киван дейт абар, дейт абар витаман. Убайлы нахта летата, байлы ит лапша балевуша. Ленаска альма. Венахид ги уретихал. Смотри, как это все связано, святость и нечистота, и как это все, человек все это определяет своим волеизъявлением, он может притянуть от того или от другого. Смотри внимательно. Кейван дает абар, так как он прошел оттуда, то есть прошел оттуда, прошел, то есть уже... Прошел оттуда, убайлы нахталы тата, то есть прошел оттуда от святости, и желает спуститься вниз. Байлы лапша желает, он желает одеться в одеяние, чтобы такое одеяние, чтобы причинить ущерб миру. Венахидхи он опускается, он и Ратихава, и его. Скажем, дословно, колесница, тоже у него, видишь, как свои колесницы, то есть его силы, которые с ним, то есть, скажем, кли для нечистых идей и действий. Улевуша кадма дека накид тавнит шор дьюк на дешор. А и одеяние, вот первое одеяние, оно, он берет в форме структуры, в форме быка. То есть дьюк на дешор, образ образа быка. Выкадма ли наскин мейнон арба шорью. И первый из, из причинителей, и первый из четырех причинителей ущербов — это бык. Так? Есть четыре ущерба, о которых пишется, которые объясняет Зогар. Если не буду об этом уже буду об этом говорить, это все пишется в Талмуде, как говорится, очень объясняется. Баба Кама, первые врата, передние врата, Баба Меция, средние врата и так далее. Там это сильно все это он объясняет об этих всех этих ущербах и так далее, которых сам народ Израиля не думает, что это, что там изучают, они думают, что Талмуд говорит о взаимоотношениях юридических, так сказать, юридических аспектов нанесения ущербов и так далее, как бы и их возмещению и так далее. А это все разговор идет о том, о чем мы говорим здесь. Пируш. Из-за этого сейчас я просто так перевел, чтобы для общего, так сказать, понимания. Теперь сейчас мы услышим, что он нам говорит. Пируш. Кемохина или ним не кроим я и нам мы самеях и локим вы нашим. Воеш басуфан бхинат сидим, а мы хоним мы шамрея я мы шамрей а я им. У мипсолед зо йоца амазик аришон леула, чтобы до давук биг душа, да и ну башмарим. Я шло диюк на дадам, эла кашигу юред легезик лыбна ядам, гумит лабеш бадиюк на дышо. И вот очень-очень-очень внимательно смотри, как он нам это все объясняет, как это все связано, и как это все, что это не просто какая-то есть святость, а потом есть, а есть противоположная ему нечистота, а как можно из святости спуститься к нечистоте. Смотри внимательно, как он это потрясающе здесь нам объясняет. Пируш, пояснение. Киамохина Илюним, имей в виду, что он объясняет нам, а Зогар дает нам вот это, эту картину вина. Так, вино, в котором есть вот эти вот отходы. Вверху вино само, а внизу отходы. То есть можно сравнить это как... Вверху это как бы святость, а внизу отходы уже что, то, что приводит к противоположности. Да, уже ни к чему, не, как сказать, уже не относится как бы к святости, но переходит в что-то, в нечто противоположное. Вот смотри внимательно. Пояснение. Киамохина элюним, ибо высшие мохи называются яин, вино. Вино, которое радует Элокима, Элоким и людей. Это еще можно сравнить, знаешь как? Можно сравнить еще с вином, которое человек берет в меру. Чистое вино, и он его выпивает немного, столько, сколько ему, как сказать, необходимо при его... Ну, для него, чтобы радоваться, радовать Элоким и самому радоваться этим. А когда человек напивается, становится как зверь, как свинья. И он уже не радует ни Элоким, ни себя, и ни людей. Понятно? Он уже садится за руль, уже сбивает людей в дорожном происшествии, делает всякие другие злые деяния и себе, и не себе, и не людям. И не Элокиму, и не себе, и не людям. Да? Так же вот здесь. Ибо высшие Мохин, еще раз, называются вино, которое радует Элоким и людей. Ешь басофан, а есть в конце их, то есть внизу, есть в конце их аспект сигим, аспект отходов, которые называются мышамрей-яйн, которые называются шамрей-яйн, которые дословно это, смотри, как интересно, шамрей-яйн не просто не отходы, а на самом деле, который очень сильно здесь, смотри внимательно, называется шамрей-яйн, то есть охраняющий вино. Так же самое, как и клипа охраняет клипа, то есть оболочка, как сказать, охраняет сам шкурка, так сказать, охраняет сам фрукт, так же и это. И они, которые называются шамрея-яин. Омипсолы, дзои, вот от этого отхода, от этих отходов, выходит, появляется гамазик-аришон, первый причинитель ущербов в мир. Что когда он, теперь внимательно слушай, что в то время, когда он прилегает к святости, то есть башмарим, то есть в эти виноградные, так сказать, грозди и так далее, которые кладут для того, чтобы получить вино. Ешь лоди юкна де адам, есть в нем образ человека. Эла кашеу юред. Но когда он спускается, чтобы причинить ущерб человеку, он одевается в образ быка. А бык – это главный, как сказать, представитель группы ущербов. Есть четыре типа, четыре группы ущербов. Вальке нашор гуаришон миарба, а вот мезикины. Поэтому бык – он первый из четырех отцов-причинителей ущербов. То есть отцов, значит, главных. То есть четыре принципа, четыре принципиальных типов ущербов. Везе шомер кан шекастимон гу зе гу бихината мазик шеешло дьюкна дешор лгород шеги шегу шоры школя мазикин а не краим шор де клипа гу бхината сигим шеля мохин де альюним дешма кадиша и луки бляйну каналь Шукинат эйле де клипа, шигук негет эйле шель шма де Элоким, лейото сигим, уйшамрим, ушмарим, аумдим митахтейхем, вэлькен бихьото од мехубар бигдуша, хаяло диюкна де адам, кимохин эйлу де Элоким, хэм сот целым де целым адам, Шала вомер акатув бацелем, де следующая страница Элоким асагет адам. Амнам бафрадом, як душа вьорет вилимокмо ле арка ганаль, нитлабеш бе лавуша дешор. Следующая. Возвращаемся опять на нашу страницу, исходную, левая колонка. Везе шомер, это что он Зогар говорит здесь. Шекастимон, что кастимон, этот кастимон, он аспект гамазик, аспект причинителя ущерба, что есть лов, что есть в нем образ быка. Легород это учить, для того, чтобы учить, что он корень всех причинителей ущербов, которые называются шорды-клипа, бык-клипы. Выгубхината сигим – это аспект отходов высших мохин имени святого имени Элоким. То есть, как сказано выше, что это аспект эйле-клипы, что это против эйле имени Элоким. Лихито, ибо он отходы и шмарим, и вот эти отходы от вина, то есть от виноградных, от винограда и так далее, которые, что эти отходы стоят под ними. Валькен бигато от, и поэтому, когда он еще связан со святостью, дословно в святости, а я ло была у него, был у него образ человека. Ки мохин эйло, ибо эти мохин элоким, они суть целым Адам, суть целым, как образ, да, целым мы знаем все эти три, мохин, Адам, человека, шалава мы, о котором говорит стих в Брешит, бецелем элоким, целым элоким, с целым элоким, то есть мохин элоким, дословно переводит это все, традиционно переводит это в образе Бога, то есть в образе элоким, образом элоким он сделал человека. Бецелем элоким, по образу Божию, говорят так. Религии говорят так. То есть по образу Божию сделан человек. А на самом деле это в целом, то есть в смохин целом имени Элоким сделал, смохин целом Элоким сделал человека. По целым Элоким, в смохин Элоким, то есть смохин элокима, можно сказать, да, что если соблюсти этот падеж, да, правильно, кого родительный падеж, то есть смохин элокима сделан человек. Амнам, далее, страница Куф Нун Гей, правая колонка Асулам, Амнам Багафрадо, но когда он отделился от святости и спустился на свое место к арка, как сказано выше. Нетлавеш был в уши Адышор, одевается, он оделся в одеяние быка, то есть в главу всех причинителей ущербов. Ва некей вашило де арка. Шава арка. Ешла диюкна де нашор. Вагу альшем тавкидали нашер нешамо дебна ядам. Ануфло тахат шлитата. Кенешар гу милашон нешират Алин Михаилам. Кимитавкида лишотет баулам улагавиб на ядам ламикрая лайла. Гайну ливком брит кодыш шабисибат абгаб газе ни нашру нашрот, там убрать надо запятую девятой строчке. Анышамот. Бибна ядам. Потрясающе, как он это говорит. Смотри внимательно, что все в этих словах заключено. Понимаешь, ничего не нужно. Не надо выходить никуда на улицу. Ни в какие храмы, ни в какие церкви, ни в какие синагоги. Все заключено в этом языке. Все силы мироздания. Поэтому каббалист, он читает это, и он ощущает это, и он у него, в нем все оживает, все эти силы мироздания и все закономерности, которые там. Поэтому настоящий каббалист может производить такие такие удивительные действия, от которых просто, просто не, не, которые, от которых такое воздействие, которое божественное воздействие. Я знаю, что говорю. Потому что все заключается в этих словах. Он смотрит на текст, святой текст, он смотрит на него, как музыкант смотрит на свою партитуру, или дирижер смотрит на партитуру, когда он дирижирует оркестром. Он все видит, и он полностью слышит все, что там, всю эту мелодию и так далее, и так далее. Каждого инструмента он это все слышит, и отдельного инструмента, и полностью связанные друг с другом элементы всего оркестра. И вот смотри, и это все благодаря тому, что все это заключено в этом языке. Поэтому только изучая мироздание, высшие законы мироздания на языке самого Творца, то есть соответствующего этим законам, и можно получить от него силы оздоровления души, силы возвышения своей уникальной души и силы спасения своей души и приведения ее к полному совершенству, один на один с Всевышним. Ванеке и вашело, а его женское, что в арка, что в земле арка. Ешла дьюкна де нешер, у нее есть одеяние орла, а орел это нешер. И вот смотри внимательно, внимательно, что он говорит. Вегу альше, почему нешер, почему орел? А надо смотреть не просто на орла, что орел делает, летает, а тоже важно. Но еще надо смотреть на само слово, на сам корень. И это Альшем, и это из-за, дословно по имени, но мы переводим как из-за Тавкида, из-за ее функции. Ленашер, смотри внимательно, Ленашер, чтобы вытряхивать души сынов Адама, сынов человеческих, то есть людей, анофлот, тахат, шлитата, которые падают под ее власть. Ки нешар гумилашон, ибо слово нешар, он от слова, он от выражения нешират, от выражения падения вытряхиванием листьев с дерева. Ки митавкида, ибо ее, из ее, ибо у нее из ее в ее функции входит кружиться, парить в мире и приводить человека к ночному событию. То есть к ночному событию, то есть когда ночное событие называется, когда спонтанно ночью, как бы спонтанно, то есть ночью семявыделение происходит. Да, из-за во сне, которое происходит. Да, дагайну, то есть левгом, то есть что сделать ее? То есть, чтобы ущерб принести месту Святого Союза. Исот. Шебасибата Гапгам, Азе, смотришь, как он говорит нам, что по причине этого ущерба, который она приносит, но Шротан и Шамот вытряхивается души человека. Понятно, какое вообще это, какая это функция вообще, какое это, что человек этим самым происходит с человеком, которого даже спонтанно, не говоря уже, когда он сам над собой производит это действие по вытряхиванию его семени, а когда даже происходит это спонтанно ночью у него, как сказать, во сне, что происходит на самом деле с душами, с душой его? Веомер векат митхабран итабиду диюкна де адам кломар им хозрим у митхабрим бик душа лихьот шама бифинат шамарим тахата яин эм хозрим лихьот бет югна де адам кмоша гаю митерем шиярду ле арка венаса венасу ле мазики. Потрясающе. Но смотри, как есть всегда возможность возвращения опять к хорошему, к добру. Смотри внимательно, что он говорит. И он говорит, Зохар, «Векат митхабран», и когда они соединяются, и Табиду становится образом человека. То есть им хозрим, митхабрим, если они снова возвращаются, если они снова соединяются в святости, чтобы быть там в аспекте шмарим, тахата яин, в аспекте вот этих шмарим, да, мы говорили, хранителей под вином, то есть вот этих уже виноградных, так сказать, виноградин, которые и других элементов виноградной лозы, которые уже отдали свою силу, так сказать, из них уже сделалось вино, и они все равно, они внизу, и они поддерживают, как сказать, сохраняют вино. Гэм хозрим льет, они снова становятся образом человека, так как они были до того, как, до того, как они упали в арка и стали причинителями ущербов.